9. А козлик рогатый за котиком ходит. Выстрелы в арке звучали отголоском несколько дней. Их гулкое эхо заставило Дину вернуться к Муханову, не помышлять о поэте Сашке. Однажды решилась на жизнь простую и счастливую осечка. С той ночи, когда Муханов объявил о полынье и найденных вещах, прошло несколько мучительных дней. Дина, очнувшись, поверила не пустым глазам, не сочувственно-паточной интонации, но статье. Вечером, следующим за выстрелами, в доме появилась свежая газета с описанием случая на Яузе. Фотоснимок черной дыры на белой льдине и разбросанная по краю промоенная одежда. Шарф полз длинной змеей к полынье. Короткая заметка о предполагаемом утопленнике на Воронцовых полях, молодом мужчине неустановленной личности. Вот и все. Не врет. Не врет. Не врет. Больше Дина не выбиралась из дому, не замечала подарки и знаки внимания Муханова и тосковала, тосковала. Потом и тоска истончилась, осела. Бесившийся первые дни Муханов наконец смягчился, наблюдая за непривычно податливым поведением девушки, и даже сам предложил Диночке выбраться в ломбард, на аукцион или галерею, испытывая. Но та, кроткая и послушливая, отказывалась. Предложил в кабаре сходить, новинка в Красной Москве, модный ту-степ танцуют. Отказалась. Муханов все вечера проводил в гнездышке, пораньше отпускал турмалайку и с нетерпением дожидался ночи. И хотя в постели он не узнавал прежнюю свою гадину, новая его гайды вполне ему нравилась и даже раззадоривала смирением и уступчивостью. В благодарность за послушание у Дины появлялись обновки. Шелковый пеньюар, манто из чернобурки, кажется, ношенное, и кольцо с аметистом. «Дни благодарения», — усмехалась про себя Диночка. Турмалайка в минуты отсутствия хозяйки, а хозяйка теперь почти всегда отсутствовала, даже находясь дома, беззастенчиво ощупывала пеньюар и манто, не имея возможности оценить перстень. Вечеров Дина не ждала и не обращала внимания на приход хозяина, паука, как мысленно прозвала Муханова. Замечала его по необходимости, либо за ужином, обронив ложку, встретив недоуменный взгляд на третий подряд оклик, либо в постели, когда робкий до холодного пота Муханов от слезливой жалости к себе вдруг злился и наваливался на безучастное тело девушки, мял его, вертел, как тряпичную куклу-мотанку, и, наигравшись, отшвыривал, теряя интерес. В дневные минуты за умыванием, выбором одежды и еды, в прогулках по квартире-музею Дина слушала в себе стихи, звучавшие над льдистой Яузой. Повторять их она не могла лишь в минуты, когда Муханов игрался с мотанкой. Тут Сашины стихи пропадали, ни строчки, ни словечка. И приходилось вызывать в памяти что-то из гимназической поры, заглушая отвращение и ненависть к себе, какие вызывала близость с пауком. Птичка летает, птичка играет, птичка поет. Птичка летала, птичка играла, птички уж нет. Где же ты, птичка, где ты, певичка? В дальнем краю гнездышко вьешь ты, там и поешь ты песню свою. Сноска. Стихотворение «Птичка» Василия Жуковского. Муханов прав. Ей не на фабрику, не в монастырь. Ей сидеть в банке и отражаться в пустых стеклянных глазах паука, разглядывающих и следящих. Непереносимее стал запах его тела, его рук, ладоней и губ, страшнее глаза, скучнее разговоры. Он не скрывал, его раздражала безучастность за столом, отсутствующий взгляд и слух, необходимость вызывать внимание, принадлежавшее не ему, а кому-то иному, может быть, мертвому. Муханов злился. Однажды напомнил о встрече в арке, принялся насмехаться над обмочившим штаны поэтишкой. Дина вперилась в его белесые глаза долгим взглядом. Продолжать Муханову не захотелось. Не из приличия, а от увиденного совершенно безумного, непрощающего огонька в женских зрачках. Впервые утвердился, вовремя спрятал пистолетик. С рассветом Муханов исчезал, заявлялся поздними вечерами, вверяя на день свою наложницу верной Турмалайке. А ночью повторялось то же самое. Паук заползал в банку к невольнице. Там котик усатый по садику бродит, а козлик рогатый за котиком ходит. И лапочкой котик помадит свой ротик, а козлик седою трясет бородою. Сноска. Стихотворение «Котик и козлик» Василия Жуковского. Дина, днем оставаясь наедине с мыслями о Сашке, отгоняла временами приходящую на ум мысль встретиться с Милицей или Витой. К мушке она, правда, отправила Турмалайку с запиской. Как получила известие о полынье и найденных возле вещах, так и написала не ждать ее побега. Не тянула увидеть родителей. Хотя через Муханова получила сообщение отца. Родители вновь сошлись, отец повинился, мать обещала более не пить. Где-то отдаленно внутри себя подметила, не удержатся оба, но лучше вместе, чем врозь. И снова вернулась к своим, то есть к Сашкиным стихам. Единственное, о чем грезила, — сесть в поезд и уехать в Петроград, разыскать Сашкину мать и поклониться ей, ища прощения. Ведь через нее, Диночку Таланову, сгиб поэт Сашка, единственный сын своих родителей. Сегодня особо скучалась. Сердце запросило теплого слова, живого участия. От мушки нет ответа. От Виты вовсе молчание. Они с Лантратовым переживают большое чувство. Оба играют в глупую игру. Окружающим видна обоюдная влюбленность, лишь двое глупцов, не замечая ее, они же мечтают поодиночке. Как же раздражают их вежливые каролинские маски. Господи, но не дал же Дине любить, как им. Господи, кто это? Тот, кого не признавала? Господь — это тот, с кем можно говорить о мертвом Сашке. Весеннее солнце расщепляло сосульки на водопадике, на тысячи водопадиков. Капель била о карниз щелкотнёй, а луч солнечный, попадая в хрустальный зрачок змеи на фронтоне, рикошетил через стекло в комнату. Дине надоело щуриться, но лень подниматься из кресла качалки. И все же луч назойливо ослеплял, раздражал живостью и задором. Девушка собралась одернуть шелковую портьеру и застыла возле окна с тканью в кулачке. Она даже не поняла, что комкает ткань, тянет на себя, обрывая. На тротуаре напротив остановился прохожий в неприметном пальто и шапке, но в приметном желтом шарфе вокруг шеи. Он пялился на окна, не щурясь, солнце у него за спиной. Может быть, разглядывал змеиные головы с хрустальными глазами, лепнину, картуши, маскароны, цветочные вазы фасада. Увидев девушку в окне, прохожий сделал два поспешных шага на мостовую. Не заметить, не узнать его невозможно. Сашка. Мимо пронеслись сани. Возчик сердито прикрикнул на обросившегося под ноги пешехода. Третий день ходит. Голос сзади больно рассек спину, как вдарил ребром ладони по хребтине. Дина шагов не слышала, вся в проем окна подалась и вся дрожала невозможностью. Испуг дрожь остановил. Обернулась, из-под лобья глядя и пожалев о пропаже Вустера. «Ты что же, видела?» Дина тянула время, соображая, что делать, как обойти мухановского стражника. «Видала. А паук?» «Должно, нет. Не сказала?» «Не-а. Почему?» «Не всхотела. Не крути, что задумала. Сбежишь? Выдашь?» «Не-а. Турмалаечка, так я пойду?» Дина снова обернулась к оконной раме, раскрыв створку, махнула ладошкой. Сашка стоял на месте, задрав голову, улыбался. Дина, едва принимая действительность существования человека в желтом шарфе, едва веря в неожиданную доброту Турмалайки, закинула в кофр насильные вещи без разбору. Потом приостановила спешку, заставила себя вдумчиво пройтись по комнатам, собирая важное. Из секретера взяла документы, бумаги, деньги. Забрала свои украшения добрачного периода и медные часы-танцовщицу. Обошла квартиру по кругу, оглянулась на медвежью шкуру, кресло-качалку, оттаманку, книжный столик, консоль, ширму — все чужое. В прихожей, одевшись, остановилась попрощаться с прислугой. «Ведь не увидимся больше. Простим же друг другу». «Не свидимся. Прощавай». «Вот же тебе за сегодняшнее», — сняла с руки перстень с аметистом. «От меня». А он и сам с тобой расплатится. Да он уже расплатился, Аспид. Из дверей обернувшись, Дина спросила: «Как зовут-то тебя?» «Лукерия». «Прощай, Луша». Турмалайка из того же окна с повисшей шторой поглядела, как молодая хозяйка выскочила на тротуар и, не глядя по сторонам, бросилась на мостовую. Навстречу ей бежал молодой парень в вязаном шарфе. На середине дороги двое встретились, обнялись. Парень забрал из ее рук легонький кофр и под руку спешно повел свою спутницу в сторону набережной, пропуская телегу с хромающей кобылкой. Луша вслед за хозяйкой оглядела шкуру, кресло-качалку, оттаманку, книжный столик, консоль, ширму. Пошла на кухню, вытряхнула из холщового мешка картошку прямо на пол, вывернула мешок наизнанку и в комнатах принялась скидывать в него вещи, одну за другой. Сначала туда полетело меховое манто, сверток кружев, потом шелковый пеньюар, а следом и полотенца, и лифчики, и нижние юбки, простыни. Потом среди мягких тканей уютно устроилась китайская ваза, часы каминные с позолоченными ангелочками, музыкальная шкатулка с украшениями. А после некоторых раздумий в набитый мешок мягко шлепнулись распутные фарфоровые фигурки. Когда дело в комнатах было покончено, прошла на кухню. Ходила, пиная картофелины и во вместительную наволочку, запихивая шмат копченого мяса, банку гусиного паштета, буженину, горшочек со сливочным маслом и кусок соленого омуля. Завязала наволку и мешок обрывками шпагата, быстро оделась, на выходе присела по обычаю, оглядела дом с порога и, взвалив на салазки перетянутый бичевой мешок да наволочку, стала спускаться по лестнице черного хода. Двери за спиной угрюмо ухнула. Женщина шла, скрежеща по ступеням полозьями груженных салазок, и представляла, как ночью заявится Муханов, как обнаружит пустой дом, темные окна, как станет беситься, как кинется к старшому, тучному и дебелому, не раз обещавшему отпустить Турмалайку, но державшему на привязи. А и тот не будет знать, где искать ее тепереча. В деревню под Лугу она не вернется, своих перевезла вдаль дальнюю. Вот и ищите тепереча, товарищи. Погнулася перед ими, понагибалась, роняла себя, а только помнит Луша, как лицом ее в луг репчатый кунали, какой злой луг попался, как смешивали слезы горечи со слезами обиды. Женщина прошла голым сморщенным садом за дом, мимо дачи Наполеона, торчащих челюстей разрушенной оранжереи. Саночки легко катили по насту. С горки спора спустилась к реке. У мостка через речку поправила свалившийся с большого мешка куль поменьше и потащила салазки вверх, на мост. Как переправилась на ту сторону реки, так от дома беседующих змей ее видно не стало. И оглянись, женщина с салазками на дом не увидала бы, как почти в тот же час, в полдень, неурочное для него время, в квартиру на верхнем этаже поднялся мужчина. Не стал звонить. По-хозяйски вытащил ключ, вставил в замочную скважину. Ключ проворачивался в замке. Мужчина постоял возле гиппиусовской лестницы, сплюнул на мозаичный пол и нажал-таки на кнопку звонка. Треск затих в глубине комнат, но никто не отворил. Толкнув дверь кулаком, мужчина почти полностью распахнул ее, и следующий шаг дался ему с трудом. Более всего настораживали не замок, не ключ, а тишина, какой не ждешь, какая не должна, ну никак не должна стоять в полдень в действительно счастливом доме. Почти бегом, обойдя все комнаты, быстро понял. Ушла. Ушла. Забрала барахло. Оставила гравюры, травленный стамп 18 века, взяла китайскую вазу, дешевую подделку, каминные часы с дурацкими позолоченными амурчиками и танцовщицу взяла, так, барахлистую вещь. Эротические фарфоровые фигурки пропали. Нет манто, нет шкатулки с украшениями. На месте 4 серебряных портсигара, ножи с инкрустированными рукоятками на месте, костяные шахматы, посуда и остальное редкое, дорогостоящее. Быстро собиралась, в попыхах. Псина-то ейная лупоглазит со шкафа. Где же дура турмалайка? Как упустила хозяйку? Опять за керосином подалась? Да бочонок керосина в углу чулана киснет. Боязнь нехватки перешла у кухарки в привычку. Привычка — болезнь. Болезнь — делать запасы. В кухне пнул разбросанные картофелины. Оглядел полки и шкафчики. Мука на месте, буженины нет. Гречка в туйске, соленый омуль ушел. Турмалайка? Гадина? Кто? Обе. Ограбили и бежали. Вместе, заодно. И тут его пронзило что-то с левой стороны, будто ребро, как острую спицу из груди выдернули. Больно, как иглой с нажимом протыкаешь насквозь игольную подушечку и внезапно силой вонзаешь в мякоть фаланги. В будуаре схватил чучело балонки с алым бантом и зашвырнул в камин гостиной. Бросился к секретеру, запнувшись о медвежью шкуру. Бумаги, за какими в полдень вернулся домой, исчезли. Гадина! Гадина! Гадина! Гадина! Гадина! Гадина! Двое кружили по городу в поисках ночлега, оставив вещи в холостяцкой безалаберной квартире, звавшейся между жильцами Пропарнасом. Поэт снимал комнату напополам с художником-станковистом. Через стенку жили скрипач и писатель, а в третьей комнатухе-чулане без окон хозяин квартиры, старичок, поклонник муз, пускавший к себе студентов, начинающих авторов и непризнанных гениев. Поселиться Дине в Пропарнасе у Сашки и представить невозможно. К родителям ехать небезопасно. Без вещей налегке понеслись к мушке в театр. Большие расстояния проделали легко, где пешком, где подъехав, не замечая свирепых набегов мартовского ветра и мрачных лиц, пялившихся на двоих, буквально не могущих скрыть счастье среди общей угрюмости. В одном месте налетели на агитационный митинг, в другом — на сбор православных женщин. Жизнь города шла новым порядком, в объеме обратного отношения пережитого и происходящего. А двоим, державшимся за руки вместо передового и обновляющего, хотелось попросту, по старинке, бухнуться в ноги к родителям «Благословите, да колечко на палец, хоть медное». Чтобы слово «родительское» и «медный ободок» засвидетельствовали их единение навек. У Корша не застали мушку, зато обнаружили ее в Тиволи вместе с Костиком. Перехватили в перерыве между репетициями. Вчетвером рассудили, что к мушке переехать нельзя. Хоть дома милиции не знает Муханов, зато Турмалайка по адресу Подснежниковых носила письмо. Укрыться в сокольничьей роще тоже не выйдет. Дача отобрана под благовидным предлогом создания советских яслей или дома ребенка. Но, как говорят бывшие соседи, в талановском двухэтажном доме с колоннами проживают люди из аппарата Московского городского правления, и вся благоустроенность вместе с обстановкой отошла государству. Дине вспомнилось приглашение Виты. Алексеева слобода, церковная горка, проулок, а там спросить частное владение Лантратовых. Но мушка отговорила. У них второй день, по словам Костика, гостят приезжие. Костик наведывался к Лавру. Липа не пустила, извинялась. Зато принес две новости — про отца Виты и свадьбу предводительницы швецов с молочным братом Лавра. Вот такая голубиная почта. Укрыть беглянку в доме профессора Евсикова предложил сам Константин. Действительно, дома по адресу «Последний переулок» не знали ни Турмалайка, ни Муханов, ни Талановы-старшие. Костик повез Дину. Сашка вернулся домой за ее вещами. В Прапарнас Сашка перебрался из похожей коммуны после выстрелов в арке, смолодушествовал, струхнул, стыдился, скрылся. Дважды порывался уехать из города, доставал билеты через знакомого кондуктора и дважды возвращался с вокзала. Через несколько дней обнаружил себя на Воронцовых полях, рассматривающим лепнину, картуши, маскароны, цветочные вазы на доме с беседующими змеями. Рептилии злобно сверкали хрустальными глазами, изгоняли, и два дня Сашка уходил ни с чем. На третий увидел знакомое лицо в окне. Как странно выходит в жизни. Он всегда боялся красивых женщин. Он привык к сиюминутному обожанию поклонниц. Он не собирался ни с кем связывать свою жизнь надолго. Он считал себя смелым и свободным. И один миг, одна ситуация показывает тебе, кто ты таков и как хрупки твои планы. Сейчас присутствие женщины, из-за которой в него стреляли, становилось важнее литературных кружков, притихшей музы, собственного страха и слабости. После чаепития, проводов Сашки, расспросов Прасковьи Павловны долго не спалось на чужой постели. В Костиной комнате засилье растений. Сам хозяин оранжереи перебрался в проходную комнату возле гостиной. Просил гостью не смущаться. Весь вечер болтал о мушке, в последнее время жаловавшейся на роли, все чаще ей выпадавшие. Нюра — птичница, Клава — жница, корабельный юнга, революционный рабчонок. Как будто она травести. Пора спать. А сон не шел. Дина просматривала пронесшийся день заново. Длинный, длинный, счастливый день. А Турмалайка вовсе не Цербер. Вот тебе самонадеянный, не видящий ничего дальше своего носа. Получай урок. А Муханов — дрянь, жалкий тип и подлец. Знал, Сашка жив, нарочно молчал. А поцеловаться успели только два раза, в кулисах, между брошенных в углу декораций. Валялась, кажется, ростовая кукла оловянного солдатика и картонный щелкунчик. На сцене возводили огромную фанерную фигуру матроса со штыком. А глаза у него серые. Нет, даже голубые, чистые и не страшные глаза. А про новые стихи не успела. А сын он у матери и вправду один. А в Петроград они поедут. А любить, оказывается, она умеет. С каждым новым испытанием понимаешь, какие силы в себе несешь. Едва тебе показалось, нету мочи вынести, Господи, удержи, как выпадает новое, отчего только что пережитое кажется не таким страшным, неподъемным. Один беспокой сменяет другой. Искусы, муку, треволнение, прещение пережить бы. На душе смута, а тебе души чужие врачевать надобно. Роман Антонович проверил, хорошо ли укрыт одеялом ребенок. Толик после краткого гостевания у Сиверсов принялся кашлять весенними ночами, ни разу не болев за зиму, и кашель лающего характера. Надо бы соком редьки с медом попоить. Дела наплывают, помыслы одолевают, тревоги множатся, нужда надвигается. аресты пошли. А сдаться невозможно такое. Держаться духом, стойкость испытывать. Отцы Милетий с Иларионом пророчат разор Церкви Христовой. Обновленец, извергнутый из прихода, грозился политать делом. Сказано наполнить мрачные места земли домами беззаконий. Проповеди говоришь, а слышат ли? Или слышат иное, что попало? Паства скудеет, не так быстро, как в новообрядческой, а все же отток. Вашутин вот перебежчик, клятвопреступник, отщепенец. Головщик из хора ушел, пришлый за бесплатно трудиться не станет. Дохода нет, ни приношений, ни благотворений, ни пожертвований. Расчеты затруднительны и за дрова, и за свечи, и на жалование. Люди ясности ждут, утешения, точных дат ухода супостата. Откуда? Один приходит спрашивать, можно ли любить в эпоху похорон. Другая — поминать ли отца за упокой, если не видела кончины. Другой — можно ли староверу на никонианке ожениться. Вменяется ли во грех игра в театре? Не ложь ли жить на вроде сестры рядом, когда любишь? Эх, люди, люди, все-то мы не о том, все не о нем. Говорил ли вам кто, что нужно любить Христа? Вот о чем каждый час желай. Беспрестанно молись, и все прибудет, и силы, и разум, и честь, и правда. И сам поймешь, грех ли актерство или женитьба на иноверке. А что же у монаха про любовь спрашивать? Что он сам грешный, последний раз последний гордец, о любви знает. Столько лет в аскезе, в посту, молитве дневной и ночной. А приходит человек и приводит рассказ, как почти с десяток лет назад вел тот в дом свою любимую твою. И у тебя, старика, ноги подкашиваются, и ты возревновал, вскипают пенно страсти. А как говорит тебе человек, что дитя твое, выращенное с года и тобою воспитанное, держал он в руках в третий день по рождении, так вскипают пенно грехи смертные и переворачиваются в тебе миры. Ты на молитву встаешь и жарко просишь своего Бога выбрать между вами двумя. Просишь оставить мальчика тебе. А через два дня вбегает к тебе в келью твой сподвижник, друг верный, протодиакон, и хрипит белыми губами. Громкое дело, базар кипит, слободка шепчется, газеты пестрят, до церкви долетело. Спойман белый офицер на Пятницком кладбище. После двухмесячного укрывательства попасться возле могил, где только мертвые следят за живыми? Кто мог там его узнать? И ты в сомнениях, радость ли твоя так горька? Гордыня ли так противна? Разума ли ты лишен, чтобы другому гибель накликать? И вот дитя оставлено тебе. Но не ты ли молитвой своей у ребенка отца отнял? И есть отчего в себе разувериться. Но давний твой сотоварищ, диячок, постарше годами и умудреннее говорит: «Окстись, не возносись, гордыня, не взлетай, не бери на себя, тебе ль такое по силам, человече?» И снова наземь, в пол, ночь на коленях, вымаливать, казниться, благодарить, глупая башка, блоха, букашка. Середины нет для священника. Есть монах, настоятель храма, иерей. Не Роман Перминов, а отец Антоний. Отече вечный, приоткрытый, не оставь, удержи. Аз есть мра Божий, и буду хранить закон твой всегда, вовек и вовек века. Швецы не показывались неделю. Редкий случай. А воскресным днем налетело разом человек с 15. День небывало теплый, солнце возвращается, легкое прозрачное солнце восстает. С желобов потекло, ручьи в льдинах засквозили. Снег стал неверным, прозрачно-водянистым с отливом изумрудной воды. Вороны всполошились в саду, и сад воспрянул. Теплом жизнь деревам обещана, не спилят. Через открытые форточки в дома заходил воздух, какой бывает только весною. В нем есть и запах сырой земли, и дух листвы палой, и дымок дальний костровый, и что-то необъяснимо свежее, обновляющее от ненабухших, неразвернувшихся почек. Даже в городе природа может даровать человеку необыкновенно вдохновляющую силу. Сегодняшним утром ячменные лепешки пекла Вита на именины Лаврентия. Липа присматривала, давала советы. Выходила сносно. Лавр в кабинете чинил прогоревшую бульотку. Дважды заглядывал, но на него махали руками, сюрприз готовили. В кухне жар от плиты. Позабылась зимняя мука, студеный пол и вымершие стены. Найденыш благостно повторяла: «Есть Бог на свете, зиму пережили». В кабинет, где за починкой корпел лавр, не доносились звуки со двора, а уличная тишина нарушалась редко заезжающими в проулок санями или стуком калитки, если кто шел во флигель. Сегодня и сани подъезжали, и калитка то и дело хлопала. Надо будет войлоку примотать проволокой или кожей на стыке подбить. Утренний хлопотливый двор с беготнёй, распахнутой дверью флигеля, громкой рубкой и пилкой дров, наброшенных в другорядь не на месте козлах, шумное пламя костра под казаном привлекли Липу и Виту. Обе силились понять, что за собрание, из чего в несвойственную швецам рань. Вита кисель ревеневый разлила по чашкам, студится. Оладьи выложила горкой на блюде. Теперь обе приникли к стеклу. «Вот вам из починки. Готова бульотка». Лавр, видя, что не отзываются на его приход, взялся за самовар. «И самовар холодный. Не помочь ли?» Подошел сам к окошку. Девушки чуть встрепенулись, подвинулись. Липа бросила через плечо: «Кисель нынче, не чай». Швецы вытащили на двор из флигеля стол и скамьи. На досках стола резали хлеб и солонину. Двое вынесли ящик с торчащими яркими бутылочными пробками. В кресле на крыльце уселся парень с гармонью хромкой. Возле него на перилах примостились еще трое — курили. Пока не играл, только примеривался. Две женщины, одна в красной косынке, другая обритая, принялись парней, притащивших ящик с бутылками, обряжать в разноцветные кофты и юбки, размалевывать им лица помадой. Парни хохотали и пихались с теми, что расселись на скамьях, да отпускали в их адрес ядреное словцо одно за другим. Курившие на крыльце уставились на ворота и затрубили на церковный манер. «Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подашь, Господи, рабу Твоему!» А сидящие вокруг стола вскочили и откликнулись хором: «Многое, многое, многое лето! Многое, многое, многое лето!» «Многолетки же в пост не поют!» Липа покрутила головой влево, вправо на чудиков. Те сосредоточенно молчали. С угла большого дома во двор церемонно входили Мирра и Дар. Шли степенно, под руку, улыбались. За ними Федька Хрящ в развалку, похоже, с утра хмельной. Их тут же окружили ряженые две женщины. С крыльца кричали: «Кто пришел?» Дар отвечал: «Имеющий невесту есть жених. А друзья жениха радостью радуются, слыша голос жениха. Слушайте, сия-то радость моя исполнилась». «Что ж такое у них, а? Вита, что? А? Лаврик, что же?» Липа смущенно спрашивала, не оборачиваясь и уже сама догадавшись. «Свадьба», — глухо откликнулась Вита. «Да как же так быстро? Да как же постом-то?» Больше Липе никто не отвечал. А у швецов что-то смешалось. Невесту усадили на крыльце в кресло. Гармонист пристроился у невесты в ногах на ступенях. Тут же его согнали. Крылечку подошел рыжеволосый парень с сидором через плечо, словно путник с тракта, не твердо, как колодник. Шапку в руках мнет. Похоже, сообразил, тут непростая гулянка. Уйти порывался, но и его затянули в кутюрьму. Вот и Федька острожника обнял. Двое на палке внесли кипящий котелок во флигель. Через фортки потянуло крепким мясным бульоном. Липа аж зажмурилась и слюну сглотнула. «Давайте есть, что ли?» Обернулась, а в кухне одна. Виту нашла на другой половине дома. Та укрылась в библиотеке, листая толстую книжку под свечой и не включая днем электричество. Лавра нигде не видно. Вот тебе и именины. Иди ешь, что ли? Не хочется. Не хочется ей. Сюда тебе принесу, а Лавру в кабинет снести? Нету его. Ушел. Не евши? Испужался смотреть? Тут другое. Мирра назло старается, а Лавру обидно, как брат подчиняется, как пренебрегает всем их семейным, прежде дорогим. И правильно, что ушел. Там аккурат перед нашими окнами целуются. Вроде взаправду, а выходит, как понарошку. Бросит Мирка своего жениха. Ты упредить-то Лавра успела? Заговаривала, но не вышла. Столько всего произошло последние дни. Вита, как же они, в церкви запишутся или нет? Властью церковный брак отменен, Липочка. Теперь гражданский брак признается. «Без попа? Без венчания? Без платья белого? Без величаний?» У них в насмешку. «Не понимаю, ведь не любит она его». «Кого? Дара?» «Факт, не любит». «А у тебя, Липа, будет с попом, с венцом над головою, с величанием и в платье белом. Ты красивая в невестах будешь, и жених красивый. А ты в подружки пойдешь? А позовешь? Позову? Тогда непременно. А Лавр дружкой жениху будет? Непременно. Вот тогда настоящая свадьба и заделается. А тут-то что за ярманка? Ну, сиди, читалка, принесу оладьи да киселю. И как мы его голодным-то упустили именинника? Исхудал, что твой журавель». Миру в кресле перетащили с крыльца к столу во дворе. Несли, раскачивая, словно падишаха под балдахином на слоне. Видала такую картинку в книжке у Любки Граве. Нашлась дочка часовщика, да не на швейной фабрике. Оказалось, по-тихому забрала документы в кадровом секторе, перешла в портновскую артель имени 1 мая и знаться более не желает. Причин Мирра не дозналась и плюнула. Кресло поставили в торце стола, на другом торце восседал гармонист. Дар устроился на подлокотнике и сверху вниз смотрел на новоиспеченную супругу свою. Счастлив был. Тоня быстро на брак согласилась, даже как-то подвела его к тому, а он ухватился. Ревновал ее шибко к брату-молочнику, потом к рыжему сапожнику, к швецам из сознательных, вечно ошивающимся рядом. Родители, Хрещевы-старшие, познакомились с ним кисло. Не тот фураж для их лошадки, деревенский и без должности. И шут с ними. Тут свадьба нового порядку, благословения не требуется. Тонька и сама не сильно родительским афронтом уязвилась. Насупились друг на друга, да и только. Зато брательник невесты возрадовался, загулял с позаранку. Федька обнимал Дара, орал на ухо «Раздели свои права на два, заботы помножь на столько же» и ржал довольный. Еще Федька обрадовался нежданному приходу Шмидта. Аркашка теперь сидел на скамье возле гармониста и с того конца стола хмуро взглядывал на молодоженов. Жаловался Хрещу, что ни один шибздик за месяц отсидки не навестил его в каталажке рядом с бывшими титами, ни один передачки не снес. По столу переходили бутылки с самогоном и столовым вином, тарелки с закуской. Аркашка жадно глотал полевую кашу с вареной требухою и салом. День выдался на удивление. Солнце шпарило в тужурки и бушлаты, обжигало белые лица, как выглянувшие из-под талого снега первоцветы. Быстро запьянели, громко тосты выдвигали и за Ильича, и за Красную Армию, и за ВЦСПС, потом за брачующихся. Мирра веселилась и самогон пила наравне с женихом, оглядывая застолье хохочущих, зардевшихся, ряженых, поющих, гогочущих гостей. Нескучная свадьба, а все же не такая снилась. Не хватало Любки рядом, а главное решающее — жених не тот. С Аркашкой глупо вышло. Заявился прямо в день свадьбы. Забыла она о нем, напрочь забыла. Дел на фабрике не в проворот. Профсоюзное движение растет, наращивается. Руководство требует увеличить процент вовлечения. А Ильич назвал профсоюзных лидеров приводными ремнями, важным фактором строительства коммунизма. Да сапожников ли тут? Хотя, конечно, целуется Аркашка умелее Дарки, и мускулистей телом будет. Лахтин больно хлипкий, жидковатый. А менять свою фамилию Хрящева на Лахтину она не собирается. Что за пережитки? Пусть и не пристанет жених. Пусть обижается. Плевать переехать. Все стало проще и свободней. Все и делалось, чтобы стало проще и свободней. Вот как народ широко раззуделся на гулянке. Пусть те бывшие из-за занавесок завидуют. «Эй, вы, черти некрещенные, кричите горько! Чего замолчали?» Мира поднялась из кресла, сама обняла Дара за шею и долго целовала, не отрываясь. «Ай да плясать!» Гармонист на хромке растянул меха, выдал наигрыш, и головы, повернутые на целующихся, обратились на звук мажорный, призывный. Мирра оторвалась от суженого, закружилась. Все уставились на невесту, скинувшую кожаный плащ. Та хоть и коротка ростом и тяжела в кости, а танцевала легко. И в танце что-то зазывное читалось, пыл и желание. Вихляние выдавали темперамент и пылкость. На середку двора поддержать выскочила девка в косынке, руки в боки поставила и, мутно глядя гармонисту в кадык, загорланила. «Не гляди-ка, глаз степной, завернусь рогожию, постелю-ка за стеной, будет так надежнее». Мирра отошла. Сбоку красной косынки подскочила Брита и свое заголосила, задвинув локтем подругу и встав перед гармонистом. «Завертелась земля, Ленина родила, прежде кем бы я была, нынче заводила». Пьяно улыбаясь и не сбавляя темпа, им обеим ответил гармонист. Голос у того оказался низкий, внушительный. «Пролетарий, пролетарий, берегися от аварий, выпадет авария, не женят пролетария». Девки плясали в снежной каше, брызгались под юбки, голосили, соревнуясь друг с другом, и ряженые мужики вышли в круг. Снова одна из пивуней затянула: «А я девка боевая, я девчонка смелая, с кем любилась, забываю, с красными аль с белыми». На нее от стола зашикали: «Дура, дура, чё несёшь?» И тут же подруга очередь перехватила, выйдя на первый план, почти у ног гармониста. «Несознательно родня мне грозит опалою, так какого же рожна я горбатиться должна?» Та, что оплошала, быстро поправилась и перекричала подругу. «Полюбила я солдата, да без всякого мандату. Покажи-ка мне, солдат, свой внушительный мандат». В 3 с четвертью часа пополудни солнце погасло. Бегло закатилось за крыши, как и не вставало. Небо заволокло тучами, пространство двора — сумерками. На мороз потянуло, и сразу восторжествовала зима. Рано в тепло поверили. Вита дважды заглядывала на кухню, чаю наливала. Липа от окна, не отрываясь, принималась делиться увиденным. Вита уходила, не дослушав. До комнат с окнами на палисад и улицу голоса свадьбы не доходили. Весь день Вита провела за роялем, в чтении, в раздумьях и желании поскорее увидеть мушку с Диной. поговорить о папе, о Лаврике, о Сиверсах и Даре, обо всех волнительных новостях. Играла только минорная — Дебюсси, Вагнера, Брамса. Читала напротив, бестолковая и бульварная, серьезного воспринимать не могла. Лавр не появлялся до позднего вечера, а, вернувшись домой, сказался сытым и уединился в кабинете. Чудики на свадьбу не глядели. Липа досмотрела до конца, до черных окон.